Послесловие. Я к Михайлову. Как ваша фамилия? Михайлова. Я жена Михайлова, бухгалтера из 4-го отдела. Ах, из 4-го отдела? Ну да. Извините, Михайлова, но пропустить вас я не могу. Почему? Распоряжение руководства. Никого постороннего не пускать. У нас секретный объект. Какие секреты? Вы же памперсами торгуете. Ну и что? У нас два склада на территории института Водхоз-2. При чем здесь Водхоз? При том, что они подводные лодки проектируют на незанятых памперсами площадях. Так что не могу. А вызвать сюда можете? Вызвать могу. Охранник убавил звук настоящим в его будке телевизоре и набрал на внутреннем телефоне номер. Михайлова, из 4-го отдела. Вновь прибавил звук. Татьяна отошла к окну, непроизвольно прислушиваясь к телевизионным новостям. 7 пулевых ранений в область головы. Потерпевший находится в критическом состоянии во второй городской больнице в палате номер. В здании было тихо. Все, кто мог уйти, давно ушли, кроме тех, кто мог вообще не приходить. «Ты, Михайлов?» – спросил, перекрикивая телевизор, охранник. «Там жена твоя. Только давай пропуск отмечу, а то у нас объект режимный». Сергей быстро спустился вниз. «Ты зачем?» «Я тебе поесть принесла. Мне некогда. Мне баланс главному бухгалтеру сдавать. И все же поесть надо. Меня с работы погонят». «Здоровье важнее. Работа что? Работа – дело наживное. Опытные бухгалтера везде нужны». Охранник переключил телевизор на другой канал. Зазвучал очень знакомый голос. «Слышишь?» – спросила Татьяна. «Чего? Что?» «Голос. Это же...» На экране давала интервью голова Григория Ивановича, бывшего одноклассника и бывшего начальника Сергея. К сожалению, не все юридические и физические лица проявляют гражданскую зрелость и сознательность и допускают задержки с выплатой налогов, не желая понимать, что от своевременной и честной сдачи налогов впрямую зависит благосостояние нашей страны. И я, как начальник городской налоговой службы, должен со всей ответственностью заявить, что приложу все возможные силы, чтобы... Сергей отвернулся от телевизора. «Пирожки?» – спросил он, протягивая руку к пакету. «Пирожки. Твои любимые. С капустой». Сергей взял пакет с пирожками. «Я пошел. Не задерживайся сегодня. Не задержусь. Ни на одну минуту не задержусь. Даже если меня за это выгонят с работы». Сергей, махнув рукой, отошел на несколько шагов и вдруг остановился. А вдруг обернулся и сказал: «Спасибо тебе». «За что?» «За пирожки. Только за пирожки. И не за пирожки. За все. За то, что ты есть. За то, что печешь пирожки с капустой». Текст читал Геннадий Коршунов. Январь 2013 года.